Анна Болейн была дочерью одного из придворных. Семилетней девочкой она уехала во Францию в свите сестры Генриха VIII, которая вышла замуж за французского короля. В Англию Анна Болейн вернулась, когда ей исполнилось 16 лет. Юная фрейлина обратила на себя внимание короля. Она не была красавицей, но артистичность, живость характера и веселость привлекли к ней множество поклонников. Вскоре лорд Перси, знатный королевский придворный, сделал ей предложение. Король приложил все усилия, чтобы расторгнуть их обручение, и сам начал ухаживать за юной фрейлиной. Анна Болейн решительно отклонила эти ухаживания, и тогда Генрих VIII заговорил с ней о браке. Но прежде нужно было развестись с королевой. Генрих обратился к папе Римскому с просьбой о разводе. Папа Римский, боясь племянника Екатерины Арагонской, императора Карла V, попытался уклониться от прямого отказа и поручил решение этого вопроса кардиналу Вольсею. Вольсей тайно мечтал, что ему со временем удастся с помощью Карла V достичь папского престола и начал отговаривать Генриха VIII от развода. Это положило конец симпатиям короля к кардиналу. Генрих VIII обратился к ученым-богословам и, получив от них теоретическое одобрение своим планам, тайно обвенчался с Анной Болейн. Парламент, который всегда враждебно относился к Вольсею, обвинил его в государственной измене и объявил, что король — высший владыка после Бога и может поступать по своей воле как в мирских, так и в духовных делах. Был созван церковный суд под председательством священника Томаса Кранмера, близкого к семье Анны Болейн. Суд признал брак короля с Екатериной Арагонской недействительным. В ответ на это папа Римский отлучил короля от церкви. Но английское духовенство и народ тоже перешли на сторону короля и отказались повиноваться папе Римскому. Король и парламент отменили все налоги, собиравшиеся в пользу папы. Парламент приговорил кардинала Вольсея к пожизненному заключению. Король пощадил своего любимца и отправил его в ссылку, но потом передумал и приказал вернуть его в Лондон. И только смерть в дороге спасла Вольсея от казни. По совету своего нового любимца Томаса Кранмера, Генрих VIII принял титул главы английской церкви. Так появилась новая ветвь христианства — англиканство. Англиканская церковь, как и протестантская, не признает верховенство Папы Римского, но, в отличие от протестантов, она соблюдает католическую обрядность. Поэтому во времена Генриха VIII жестоко преследовали и католиков, и протестантов. Полностью порвав с Римом, английский король конфисковал монастырские земли. Часть этих земель отошла в королевскую казну, часть Генрих VIII раздал своим приближенным. Анна Болейн была коронована и официально стала королевой. Корона не принесла ей счастья. После того, как Анна родила дочь Елизавету, Генрих стал грубо обходиться с ней. Во время второй беременности он избил ее, и Анна родила мертвого младенца. Это не остановило короля. На рыцарском турнире один из придворных, Генри Норрис, поднял платок, который уронила Анна, поцеловал его и вернул королеве. По приказу короля Норриса и еще троих молодых людей из свиты королевы бросили в тюрьму, а Анну обвинили в супружеской измене и заключили в Тауэр. Суд признал Анну Болейн виновной и приговорил к смертной казни. По свидетельству современников, она гордо взошла на эшафот и перед тем, как положить голову на плаху, сказала: «Королевой жила, королевой и умру». Одни историки и писатели изображают Болейн как коварную интриганку, погубившую законную королеву, другие — как невинную жертву Генриха VIII. На второй день после казни Анны Болейн король обвенчался с другой фрейлиной, робкой красавицей Иоанной Сеймур. Она родила королю желанного наследника, будущего короля Эдуарда VI, и умерла при родах. Четвертый раз король женился на немецкой принцессе Анне Клевской. Он влюбился в нее по портрету. Но когда Анна Клевская прибыла в Лондон, оказалось, что художник очень сильно приукрасил оригинал. Вместо миловидной волоокой красавицы перед Генрихом VIII предстала грубоватая, мужеподобная, полусонная девица. Спустя полгода Генрих VIII развелся с ней и, назначив ей приличную пенсию, удалил от двора. Теперь, когда король был и верховным священником, он сам себе давал разрешение на брак и на развод. Через 3 недели после развода король снова женился. на этот раз на дальней родственнице Анны Болейн, Екатерине Говард. Через некоторое время ее обвинили в измене, и она тоже сложила свою голову на плахе. Последней женой Генриха VIII стала Екатерина Парр. Она пережила своего державного супруга, хотя несколько раз была на краю гибели и спасалась только благодаря умению уговаривать короля, уступая ему в богословских спорах. Две последних жены Генриха VIII сыграли важную роль в жизни страны. Говард была тайной католичкой, Парр — тайной протестанткой. Каждая из них пыталась склонить короля к своей вере. Поддаваясь влиянию жен, Генрих VIII усиливал религиозные преследования то католиков, то протестантов. В конце концов, он все-таки остался верен вере, основные принципы и обряды, которые заложил сам англиканству. Поэтому по приказу короля католиков вешали, а протестантов жгли. Иногда и католиков, и протестантов, как отступников от англиканства, вместе бросали в костер, связав спина к спине. Из всех своих жен Генрих VIII сохранил теплые чувства только к Иоанне Сеймур, которая не успела ему надоесть и подарила наследника. Умирая, он приказал похоронить себя рядом с ней.